Варавка стоял у окна боком к матери, держал бороду в кулаки и морщился. Точно у него болели зубы. Мать, сидя перед трюмо, расчесывала свои пышные волосы, встряхивая головою. — Лидия слишком кокетлива, — говорила она. — Но это ты выдумала. Ни те, ни кокетство. — Приемы кокетства различны. — Знаю, но Макаров — распущенный юноша. Клим это знает. — Ты несправедлива к Лидии. Клим слушал, не говоря ни слова. Мать говорила все более высокомерно. Варавка рассердился, зачавкал, замычал и ушел. Тогда мать сказала Климу: — Лидия хитрая. В ней я чувствую что-то хищное. Из таких холодных развиваются авантюристки. Будь осторожен с нею. Клим давно знал, что мать не любит Лидию. Но так решительно она впервые говорила о ней. Я, разумеется, понимаю твои товарищеские чувства, но было бы разумнее отправить этого в больницу. Скандал при нашем положении в обществе, ты понимаешь, конечно. О, боже мой! Наверху топал, как слон Варавка, и был слышен его глухой крик. «Запрещаю! Ерунда!» Затем по внутренней лестнице сбежала Лидия. Из окна Клим видел, что она промчалась в сад. Терпеливо выслушав еще несколько замечаний матери, он тоже пошел в сад, уверенный, что найдет там Лидию оскорбленной, в слезах, и ему нужно будет утешать ее. Но она сидела на скамье у беседки, заложив ногу на ногу, и встретила Клима вопросом: «Ты не станешь стреляться из-за любви?» «Нет?» — спросила она так спокойно и грубовато, что Клим подумал: «Неужели мать права?» «Как придется», — ответил он, пожав плечами. «Нет, не станешь», — уверенно повторила она и, как в детстве, предложила. «Посидим?» Затем, взглянув на него сбоку, она задумчиво произнесла: «Ты, вероятно, будешь распутный. Я думаю, уже, да?» Озадаченный Клим не успел ответить. Лицо Лидии вздрогнуло, исказилось, она встряхнула головою и, схватив ее руками, зашептала с отчаянием: «Как это ужасно! И зачем? Ну вот, родилась я! Родился ты! Зачем? Что ты думаешь об этом?» Клим приосанился, собираясь говорить много и умно, но она вскочила и пошла прочь, сказав: «Не надо, молчи!» Когда она скрылась, Клима потянула за нею, уже не с тем, чтобы говорить умное, а просто, чтобы идти с нею рядом. Это был настолько сильный порыв, что Клим вскочил, пошел, но на дворе раздался негромкий, но сочный возглас Алины. «Неужели?» «Ага, я говорила!» Клим постоял, затем снова сел, думая: «Да, вероятно, Лидия, а может быть, и Макаров знают другую любовь. Эта любовь вызывает у матери, у Варавки, видимо, очень ревнивые и завистливые чувства. Ни тот, ни другая даже не посетили больного». Варавка вызвал карету Красного Креста, и когда санитары, похожие на поваров, несли Макарова по двору, Варавка стоял у окна, держа себя за бороду. Он не позволил Лидии проводить больного, а мать, кажется, нарочно ушла из дома. На дворе Макаров сразу посветлел, оживился и, глядя в прозрачное холодноватое небо, тихо сказал: «Бесподобно». Лежа в карете, морщась от сильных толчков, он погладил правой рукой колено Клима. «Ну, брат, спасибо тебе. А кровопускание это, пожалуй, полезно. Успокаивает». И слабо усмехнулся, добавив: «Только ты не пробуй. Больно, да и стыдно немножко». Он закрыл глаза, и, утонув в темных ямах, они сделали лицо его более жутко слепым, чем оно бывает у слепых от рождения. На заросшем травою маленьком дворике игрушечного дома, кокетливо спрятавшего свои три окна за палисадником, Макарова встретил уродливо высокий тощий человек с лицом клоуна, с метлой в руках. Он бросил метлу, подбежал к носилкам, переломился над ними и смешным голосом заговорил, толкая санитаров, Клима: «Эх, Костя, ай-яй-яй, когда нам Лидия Тимофеевна сказала, мы так и обмерли. Потом она обрадовала нас, не опасно, — говорит, — ну, слава богу, сейчас же все вымыли, вычистили. Мамаша! — закричал он и, схватив длинными пальцами локоть Клима, представился. Злобин, Петр, почтово-телеграфный, очень рад». Из двери сарайчика вылезла мощная краснощекая старуха в сером платье, похожем на рясу, с трудом нагнулась, поцеловала лоб Макарова и прослезилась, ворчливо говоря: «Ну и дурачок!» Клим почувствовал себя умиленным. Забавно было видеть, что такой длинный человек и такая огромная старуха живут в игрушечном домике, в чистеньких комнатах, где много цветов, а у стены на маленьком овальном столике торжественно лежит скрипка в футляре. Макарова уложили на постель в уютной солнечной комнате. Злобин неуклюже сел на стул и говорил: «А я, знаешь ли, по этому случаю даже разрешил себе пьеску разучить. Сувенир де Вильна, очень милая, 3 вечера зудел. Курносый, голубоглазый, подстриженный ежиком и уже полуседой, он казался Климу все более похожим на клоуна. А грузная его мамаша, покачиваясь, коровой ходила из комнаты в комнату, снося на стол перед постелью Макарова графины, стаканы, ходила и ворчала: «Ну и что хорошего? Издеваетесь над собою, молодые люди, а потом скучать будете». Она предложила Климу чаю. Клим вежливо отказался, пожал руку Макарову, который, молча улыбаясь, смотрел на Злобиных. «Приходи, пожалуйста», — попросил Макаров. Злобины в один голос повторили: «Пожалуйста». Клим вышел на улицу, и ему стало грустно. Забавные друзья Макарова, должно быть, крепко любят его, и жить с ними уютно, просто. Простота их заставила его вспомнить о Маргарите. Вот у кого он хорошо отдохнул бы от нелепых тревог этих дней. И, задумавшись о ней, он вдруг почувствовал, что эта девушка незаметно выросла в его глазах, но выросла где-то в стороне от Лидии и не затемняя ее. Когда в линию его размышлений вторгалась Лидия, он уже не мог думать ни о чем, кроме нее. В сущности, он и не думал, а стоял перед нею и рассматривал девушку бессмысленно, так же, как иногда смотрел на движение облаков, течение реки. Облака и волны, стирая, смывая всякие мысли, вызывали у него такое же бездумное, немотное настроение полугипноза, как эта девушка. Но когда он видел ее перед собою не в памяти, а во плоти, в нем возникал почти враждебный интерес к ней. Хотелось следить за каждым ее шагом, знать, что она думает, о чем говорит с Алиной, с отцом. Хотелось уличить ее в чем-то. Через несколько дней Лидия мимоходом, но задорно, как показалось Климу, спросила его: «Почему ты не зайдешь к Макарову?» Он сказал, что очень расстроен отношением к нему педагогического совета. Часть членов его, не решаясь выдать ему аттестат зрелости, требует переэкзаменовки. «Ну, Ржига устроит это», — небрежно сказала Лидия, а затем, прищурив глаза, тихонько посмеялась и прибавила: «Не заставляй думать, будто ты сожалеешь о том, что помешал товарищу убить себя». Она ушла прежде, чем он успел ответить ей. Конечно, она шутила, это Клим видел по ее лицу, но и в форме шутки ее слова взволновали его. Откуда, из каких наблюдений могла родиться у нее такая оскорбительная мысль? Клим долго напряженно искал в себе, являлось ли у него сожаление, о котором догадывается Лидия. Не нашел и решил объясниться с нею, но в течение 2 дней он не выбрал времени для объяснения, а на 3-й пошел к Макарову, отягченный намерением, не совсем ясным ему. На пороге одной из комнаток игрушечного дома он остановился с невольной улыбкой. У стены на диване лежал Макаров, прикрытый до груди одеялом, расстегнутый ворот рубахи обнажал его забинтованное плечо. За маленьким круглым столиком сидела Лидия. На столе стояло блюдо, полное яблок. Косой луч солнца, проникая сквозь верхние стекла окон, освещал алые плоды, затылок Лидии и половину горбоносого лица Макарова. В комнате было душисто и очень жарко, как показалось Климу. Больной девушка ели яблоки. «Райское занятие», — пробормотал Клим. «Третьим в раю был дьявол», — тотчас сказала Лидия и немножко отодвинулась от дивана вместе со стулом, а Макаров, пожимая руку Клима, подхватил ее шутку. «Самгин больше похож на Фауста, чем на Мефистофеля».